Кроме того, я вспомнил, как однажды побывал в человеческой цивилизации, существовавшей тысячелетия тому назад. Там было больше миллиона людей. Они получили свой сигнал и готовились уйти вместе, единой группой. Я вспомнил и внезапное отщелкивание, одновременное исчезновение сотен тысяч людей, уже лишившихся материальных тел, в соседней группе, взаимосвязанных скоплений я там. Наконец, я вспомнил о том, что однажды попал почти на 1500 лет в будущее, в нефизическую человеческую вселенную, где проводил свою иную жизнь. Они, точнее, мы, тоже собирались уходить все вместе, как единое целое. Мое появление стало для них чем-то вроде завершающего события. Они ждали меня, хотя тогда я не понимал, почему. Теперь все было ясно. Кроме того, сейчас я понимал, почему меня называли малышом, почему я был неполон и что такое подарки. Я понял, почему неожиданно занялся извлечением тех, кто умер в физическом мире. Я понял, почему испытывал потребность поделиться с другими своими переживаниями, описать их в книгах, вложить деньги и годы труда в разработку специальных методов обучения, чтобы другие люди тоже смогли достичь иных состояний сознания. Я делал это не для того, чтобы польстить своему самолюбию. У меня никогда не возникало желания стать гуру или духовным наставником. Я делал это не ради славы. Мне вполне хватало скромной известности в других сферах деятельности. Я делал это не для того, чтобы заработать деньги, так как стал состоятельным человеком задолго до самого первого ВТП. И дело было даже не во множестве отдельных личностей из моего «я там», которые сформировали мою индивидуальность. Каждая из них точно так же не понимала происходящего, как и я сам. Они просто были фрагментами единой мозаики. Причина заключалась в самой основе. Главным является поиск и объединение частиц, не только заблудившихся и потерявшихся частей моего собственного «я там», но и частей всего созвездия «я там», к которому я принадлежу. Я не имею представления, сколько личностей входит в это скопление. Возможно, тысячи, сотни тысяч. Зачем нужна такая потребность во всеобщем объединении? Чтобы мы могли стать поистине едиными, полными, а затем вернуться к Творцу с драгоценными подарками переживаний и любви. Только тогда мы, как единое целое, сможем вернуться и пройти в проем. Что будет потом, неизвестно. Судя по всему, момент ухода человечества с Земли назначен примерно на 35-е столетие по нашему летоисчислению. Но мы не сможем уйти, пока не соберем все части всех «я там», которые входят в наше скопление. А это очень трудная задача. Это значит, что нам всегда нужно быть в полной готовности прийти на помощь к своим частям, которые замирают в растерянности и страхе, покидая физический мир. Или проваливаясь сквозь трещины в системах представлений, где долго томились в заключении. Насколько я понимаю, моя роль заключалась в ускорении этого процесса. Эту истину нужно было включить в нашу деятельность и методы обучения. Прежде я сам не осознавал, для чего предназначалось и то, и другое. Я не отдавал себе отчета и в том, что наши методы и приемы совершенствования человеческого сознания в действительности могут содержать в себе и некий сигнал, который пробуждает и привлекает тех, кто входит в другие «я там» из нашей группы. Интересно, сколько членов моего скопления было среди тысяч добровольцев, участвовавших в наших программах? Узнать это невозможно. Остается только гадать. Наши программы уже более 15 лет приносят людям практические знания о том, что происходит на самой границе мира пространства-времени. Окончательным испытанием должны стать методы пересечения этой границы и накопления знаний об основе. Сложность заключается в том, что такой переход нужно сделать очень точным, чтобы основа стала настоящей истиной, а не просто представлением. А этого можно добиться только при личных переживаниях. Я должен был начать с истин. С точки зрения большой части человеческих разумов, то, что я называю подъемом на магистраль, выглядит обычной физической смертью. Эти подъемы выводят людей за пределы их собственной карты познанного. А на магистрали есть множество противоречивых дорожных знаков. В нашей культуре очень мало сведений о смерти и о том, что происходит после нее. У каждого человека могут быть свои собственные предположения и догадки, но это не истины. Нам известно только одно. Рано или поздно мы и наши близкие умрем. Вот и все знания. И это вызывает страх. Положение осложняется тем, что практически все наши познания и научные исследования сосредоточены на физической материи в мире пространства и времени.